столу подошел незнакомый человек, стукнув донышком, поставил штоф. — На дураках воду возят, — сказал. Смело сел, из штофа налил всем, подмигнул гулящим глазом. — Ну, бывайте здоровенькие. Не вытирая усов, стал грызть чесночную головку. Лицо дубленое, горячее, сиво-пегая борода в кудряшках. Подслеповатый мужик осторожно принял от него стаканчик. — Мужик дурак, дурак. Знаешь, мужик понимает. Взвесил в руке стаканчик, выпил. Хорошо крякнул. Нет, дорогие мои. Потянулся за чесночной головкой. Утресь видели? А босс пошел в Воронеж. Третью шкуру с мужика дерут. Оброчные плати, по кабальным плати, кормовые боярину дай, повытошные в казну плати, мостовые плати, на базар выехал плати. Пегобородый разинул зубастый рот, захохотал. Мужик присекся, шмыгнул. Ну, ладно. Теперь лошадей давай под царский обоз. Да еще сухари с нас тянут. Не, ну, дорогие мои, в деревнях посчитайте, сколько жилых-то дворов осталось. Остальные где? Ищите. Ныне? Ай, наготове бежать мал не все. Мужик дурак, покуда сыт. А уж если вы так, из-под задницы последнее тянуть. Взялся за бородку, поклонился. Мужик лапть переобул и пошел, куда ему надо. На север, на озера, в пустыне. Иконописец придвинулся к нему, вжегся темными глазами. Мужик отстранил. «Помолчи!» Посадский, оглянувшись, навалился грудью на стол. «Ребята!» — зашептал. «Действительно, многие пугаются, уходят на Белое озеро, на Вол озеро, на Матко озеро, на Выг озеро. Там тихо!» Дрогнув вспухшими щеками, только те, кто уйдет, те и живы будут.